тише не смогут услышать. Это мой мир, мы пишем в нем картины так сильно. Если хочешь знать, как схожу с ума, я ведь чувствую твой взгляд, он так много для меня. Если хочешь знать, меня не надо понимать, и мне не надо понимать тебя. Ведь нам суждено.